С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвященных насильственному покою. Павел Владимирович, как человек, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отношении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обязался кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условиями. Во-первых, не входить к нему на антресоли, а во-вторых, не вмешиваться в распоряжение по хозяйству. Последнее условие в особенности волновало Арину Петровну. Всем в доме Павла Владимировича заправляли, во-первых, ключница Улитушка, женщина ехидная и уличенная в секретной переписке с кровопивцем Парфишкой, и, во-вторых, бывший папенькин камердинер Кирюшка, ничего не смысливший в полеводстве и ежедневно читавший Павлу Владимировичу халуйского свойства поучения. Оба крали немилосердно. Сколько раз болело сердце Арины Петровны при виде господствовавшего в доме расхищения. Сколько раз порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчет чая, сахару, масла. Всего этого выходили массы. И неоднократно Улитушка, немало не стесняясь присутствием старухи-барыни, даже в глазах ее прятала в карман целые пригоршни сахару. Арина Петровна видела все это и должна была оставаться безмолвной свидетельницей расхищения, потому что едва разевала она рот, чтобы заметить что-нибудь, как Павел Владимирович в ту же минуту ее осаживал. «Маменька», — говорил он, — «надобно, чтобы кто-нибудь один в доме распоряжался. Это не я говорю, все так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые, а ваши распоряжения умные, ну и пусть будут умные». Умны-то вы даже очень умны, а Иудушка все-таки вас без угла оставил. К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие. Павел Владимирович пил. Страсть эта въелась в него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконец, получила то страшное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу. В первое время, когда в доме поселилась мать, он как будто еще совестился. Довольно часто сходил с антресолей вниз и разговаривал с матерью. Замечая, как путается его язык, Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости. Она не любила, когда он приходил разговаривать, и считала эти разговоры большим для себя притеснением. В самом деле, он постоянно и как-то нелепо роптал. То дождя по целым неделям нет, то вдруг такой зарядит, словно с цепи сорвется. То жук одолел, все деревья в саду обглодал. То крот появился, все луга изрыл. Все это представляло неистощимый источник для ропота. Сойдет, бывало, с антресолей, сядет против матери и начнет. Кругом тучи ходят. Головлева далеко ли? У кровопивца вчера проливной был, а у нас нет, да и нет. Ходят тучки, похаживают кругом. И хоть бы те капля на наш пай. Или, ишь, льет, поливает. Рожь только что зацвела, а он, знай, поливает. Половины сена уж сгноили, а он прыскает да попрыскивает. Головлева далеко ли? Кровопивец давно с поля убрался, а мы сиди-посиди. Придется скотину зимой гнилым сеном кормить. Молчит Арина Петровна, слушая глупые речи, но иногда не вытерпит и молвит: «Ты бы побольше руки сложа сидел». Не успеет она это вымолвить, как Павел Владимирович уж и взбеленился. «А вы что ж мне прикажете делать? В Головлёва дождик, что ли, перевести?» «Не дождик, а вообще...» «Нет, вы скажите, что, по-вашему, делать мне нужно? Не вообще, а прямо! Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вон, в Головлёве, нужен был дождик, и был дождик. Не нужно дождя, и нет его. Ну и растет там все, а у нас все напротив». «Вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет!» «Стало быть, Божья воля такова!» «Так вы так и говорите, что Божья воля! А то вообще! Вот какое объяснение нашли!» Иногда дело доходило до того, что он даже собственностью отягощался. «И зачем только эта Дубровина мне досталась?» — жаловался он. «Что в нем?» «Чем же Дубровина не усадьба? Земля хорошая, всего довольна. И что тебе вдруг вздумалось?» «А то и вздумалось, что по нынешнему времени совсем собственности иметь не надо. Деньги – это так. Деньги взял, положил в карман и удрал с ними. А недвижимость – это... Да что ж это за время такое за особенное, что уж и собственности иметь нельзя? А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли, вот и понимаете. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть, и почнет кружить. Как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть? Так и будет кружить, как кружит. Или вот Парфишка-кровопивец наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать. Что ты? Не бессудная часть земля. Оттого и будут повестки присылать, что не бессудная. Кабы бессудная была, и без повесток бы отняли. А теперь с повестками. Он у товарища моего, у Горлопятого, дядя умер. А он возьми да с дуру и прими после него наследство. Наследство-то оказался грош, а долгов на 100 000. Векселя, да все фальшивые. Вот и судит его 3-й год сряду. Сперва дядины имение обрали, а потом и его собственное с аукциона продали. Вот тебе и собственность. Неужто такой закон есть? Кабы не было закона, не продали бы. Стало быть, всякий закон есть. У кого совести нет, для того все законы открыты. А у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Поди, отыскивай его в книге-то. Арина Петровна всегда уступала в этих спорах. Не раз ее подмывало крикнуть «Вон с моих глаз, подлец!» Но подумает, подумает, да и смолчит. Только разве про себя поропщет? Господи! И в кого я этаких извергов уродила? Один кровопивец, другой блаженный какой-то. Для кого я припасала, ночей не досыпала, куска не доедала? Для кого? И чем больше овладевал Павлом Владимировичем запой, тем фантастичнее и, так сказать, внезапнее становились его разговоры. Наконец Арина Петровна начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например, с утра в шкафчик в столовой ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или сидит она в гостиной и слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой около заветного шкафчика. Крикнет «Кто там?» и слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям. «Матушки, да не как он у вас пьет?» — спросила она однажды у Литушку. — Занимаются-с, — отвечала та, язвительно улыбаясь. Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирович окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкапчик совсем исчез из столовой, и на вопрос Арины Петровны, куда он девался, у Литушка отвечала: — На антресоли перенести приказали, там им свободнее заниматься будет. Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимирович возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями. Роман, в котором главными героями были он сам и кровопивец Парфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к Парфишке. Он ненавидел его всеми помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно. Словно живой метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезно-лицемерное пустословие Иудушки, пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия. Павел Владимирович пил и припоминал. Припоминал все обиды и унижения, которые ему приходилось вытерпеть благодаря претензии Иудушки на главенство в доме. В особенности же припоминал раздел имения, рассчитывал каждую копейку, сравнивал каждый клочок земли и ненавидел. В разгоряченном вином воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды, и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка. То будто выиграл он 200 тысяч и приезжает сообщить об этом Парфишке. Целая сцена с разговорами, у которого от зависти даже перекосило лицо. То будто умер дедушка. Опять сцена с разговорами, хотя никакого дедушки не было. Ему оставил 1 000 000, а Парфишке кровопивцу шиш. То будто он изобрел средство делаться невидимкой и через это получил возможность творить Парфишке такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим. И долго нелепый хохот оглашал антресоли к удовольствию улитушки, спешившей уведомить о происходящем братца Порфирия Владимировича.